Глава 34. Царь-податель и похититель его даяния. Если бы царь своему подданному что-нибудь подарил, и тотчас какой-нибудь нахальник из его рук перед царскими глазами похитил бы тот подарок, что бы тогда от царя последовало похитившему? Непременно возгорелся бы сильный гнев на похитителя. И праведно, так как и давшему царю великая досада, и получившему рабу обида была бы. Бог, Царь Небесный, по благости и человеколюбию своему, всем людям благо свои дает, и в руки им влагает, чтобы все довольствовались его благами, и его, как своего благодетеля, знали и благодарили. Но бесстрашные люди дары Божии у людей похищают и как бы из рук вырывают, и творят это беззаконное дело перед всевидящими Божиими очами. Бог дает свое добро рабам своим, как подарок в руки их, а они поданное добро Божие похищают. И кого Бог удостаивает, они как бы недостойным делают, и кого Бог снабжает, они лишают. И кого Бог обогащает, они обедняют. И Бог это их беззаконное дело видит. Рассуди, человек, какая досада бывает Богу и какая людям обида от таких похитителей. А отсюда какой сильный гнев Божий возгорится на них, и сказать нельзя. Тех, которые братьей своей, нищим и убогим людям, не помогали, отсылает в огонь вечный, как читаем у Матфея в главе 25. Что же будет тем, которые не только не помогают, но и похищают и отнимают? Рассуждай об этом, лакомый похититель и чужим добром насыщающийся. Такое беззаконное дело творят, во-первых, разбойники, которые на путников нападают и у них имущество их отнимают. Во-вторых, сильные, но бесстрашные лица, которые у бедных вдовиц и прочих, не имеющих заступников людей, отнимают земли, рощи и прочие угодья для поддержания жизни им нужной. В-третьих, начальники, которые не дают подначальным жалования государям им определенного, или дают, но не сполна, а без всякой причины у себя ради лакомства своего удерживают. В-четвертых, судьи и приказные люди, которые от приходящих в суд плату берут и без платы дела не делают. У них обыкновенная в том хитрость есть – «завтра приди», а это слово значит «принеси, и будет сделано дело». В-пятых, господа помещики, которые или великими оброками, или многими работами крестьян своих отягчают. Это тяжкое хищение, хотя ослепленный господин и не видит. Бедный крестьянин лето целое трудится и потеет, но питаться и одеваться с домашними нечем. Пашет и сеет, но почти все собирает один помещик. Много стонет и вздыхает отечество наше от этих благородных душ, как и от справедливых судей. Господи, пощади создание Твое. В-шестых, тайные грабители и воры, которые лавки, дома, хлевы обкрадывают и прочее чужое добро тайно похищают. В-седьмых, беззаконные купцы, которые плохую вещь за хорошую и дешевую за дорогую продают и в какой-нибудь продаже ближнего своего обманывают. В-восьмых, всякий, кто каким-нибудь способом чужую вещь неправедно себе присваивает. Все такие добро Божие, Богом в руки человеческие данные, похищают и как бы из рук их перед Богом вырывают. Человек, Бог ближнему твоему дает добро свое во владение его, как в руки, а ты добро это из рук его похищаешь. И Бог твое беззаконное дело видит, видит и в книге своей записывает, и представит это перед лицом твоим на суде своем. Тогда и увидишь, как ты плохо делал. Но покайся и возврати похищенное, и рассыпь добро, собранное злом, да не явится с тобой на том суде и не будет сказано о тебе: вот человек и дела его. О том же. Похититель царского подарка более обижает себя, чем того человека, у которого похищает подарок. Так и всякий похититель, вор и грабитель больше вредит себе, чем тому, у кого похищает. Похититель царского дара лишается царской милости и попадает под царский гнев. Так и всякий похититель и вор, который чужое добро похищает, лишается милости Божией и подлежит праведному его гневу. Похититель царского дара, как царский противник и его царского величества досадитель, исключается из числа добрых подданных и предается наказанию. Так и всякий хищник и вор исключается из числа добрых христиан и подпадает наказанию временному и вечному. Что временному наказанию подлежит, то видим. Видим то, как неправдою собранное похитителями имущество рассыпается и погибает, а сами они страдают в этом мире от бесчестия, угрызения и мучения совести. И часто бывает, что такие на некоторое время обогащаются и, как цветок на поле, некоторое время блистают. Но вдруг, как цветок, увядают и опадают, и делаются, как один из нищих и убогих. Похищенное чужое добро, как огонь, вошедший в дом, все прочее имущество поедает, ибо где неправда, там проклятие Божие вселяется. Где проклятие Божие, там никакого добра не будет, а всякое злополучие последует. Хищники и грабители подобны человеку, черпающему решетом воду. Так и из их рук все, что не похищают и не собирают, через различные ручьи вытекает, как решетом черпаемая вода. Похищай и хватай, человек, как хочешь и что хочешь, однако все из рук твоих вытечет, и неправедная собственность твоя, как огонь, истребится. А что похитители вор вечному наказанию подлежат, ясно из того, что апостол написал: «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». 1 Коринфянам 6:10. «Не сотворившие милости ближнему своему изгоняются и отсылаются в огонь вечный». Как уж пострадают похищающие чужое, так похититель и разбойник более себя обижают, чем ближнего своего, у которого похищают, более себе вредят, чем ему. О человек, временно пользуешься чужим, но вечным страданием за это платить будешь. Страшно и слышать о вечном страдании, а не только страдать. Но не избежишь того. Воистину не избежишь, если не покаешься и не примиришься с братом твоим. Говорит тебе Господь: мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. От Матфея 5:25-26. Примиряйся, человек, примиряйся скорее со всеми, кого ты обидел. Примиряйся, пока находишься на пути жизни твоей, пока праведный судья не зовет тебя к себе на суд. Зовет же всякого через смерть. А каким позван будешь, таким и суду его предстанешь.